Даже прогноз погоды совершенно перестал ее интересовать. Из дома она почти никогда не выходила. В выходные дело обстояло еще хуже. Приходил Виктор, приносил цветы и шампанское, и нужно было изображать веселье. Наташа брала букет у него из рук, несла в кухню, где Зинаида Федоровна ставила чай, и громко говорила: «Мама, посмотри, какие красивые цветы!» Зинаида Федоровна кивала и улыбалась, но улыбка получалась вымученной и печальной. Виктор входил, по-хозяйски оглядывал квартиру, в которую вложил немало труда, подключил газовую плиту, повесил книжные полки, прибил карнизы и поменял замки. Чувствовал он себя здесь уверенно, громко разговаривал. Зинаиду Федоровну называл мамашей и, потирая руки, спрашивал: «Ну как, обжились новоселы?» Наташу возмущало, что он не чувствует настроения, царящего в доме. Она не понимала, как можно быть таким черствым и тупым, но упрекнуть его не могла. Слишком многим она была ему обязана. Сам же Виктор, конечно, замечал, что они обе тоскуют по старому дому, хозяином которого теперь был он, и ему это нравилось, потому что теперь, как ему казалось, не только квартира, но и обе женщины находятся в полном его распоряжении. «Ничего», — говорил он себе, — «будет со мной, так переедет назад, без старухи, конечно, а нет, так и здесь обойдется». Они садились за стол. Виктор с шумом открывал шампанское, наливал, несмотря на протесты Зинаиды Федоровны, им обеим со словами: «Ничего, мамаша, здоровее будете», чокался и выпивал, запрокинув голову. Наташа делала пару глотков и, подняв глаза, видела, как двигается кадык на его мощной шее. «Я не должна так на него смотреть. Он спас моего сына», — говорила она себе и старалась улыбаться. Зинаида Федоровна к шампанскому не притрагивалась и, посидев с ними несколько минут, вставала и уходила к себе, сославшись на недомогание. Проводив Виктора, Наташа приоткрывала дверь ее комнаты и спрашивала: «Не спишь?» Но Зинаида Федоровна не отвечала. «Спит», — думала Наташа и осторожно закрывала за собой дверь. О Викторе они никогда не говорили. Однажды, вернувшись домой, Наташа увидела, что матери нет. Она подождала немного, но Зинаида Федоровна не появлялась, и Наташа начала нервничать. Когда 2 часа спустя она услышала, что в замочной скважине поворачивается ключ, она бросилась к двери и, увидев мать, с раздражением сказала: «Мама, ты бы хоть записку оставила. Где ты была?» Зинаида Федоровна ответила, что была у отца. Так она говорила всегда, когда ездила на кладбище. Наташа не унималась. «Зачем же ты поехала одна? Почему ты мне ничего не сказала?» «Поставь ванную», — ответила Зинаида Федоровна, протягивая ей мокрый зонт. К разговору об этой поездке они больше не возвращались. Июнь был холодный, и почти каждый день шел дождь. Наташа старалась как могла поднять матери настроение.